Наверное, много друзей. Девушка, почему вы думаете? Медведь, не знаю. Мне кажется, что все должны вас любить. Девушка, за что же? Медведь, очень уж вы нежная. Правда. Скажите, когда вы прячете лицо свое в цветы, это значит, что вы рассердились? Девушка, нет. Медведь, тогда я вам еще вот что скажу. Вы красивы. Вы так красивы. Очень удивительно. Ужасно. Голос хозяйки. Сынок, сынок, где же ты? Медведь, не уходите, пожалуйста. Девушка, но ведь вас зовут. Медведь, да, зовут. И вот что я еще скажу вам. Вы мне очень понравились. Ужасно. Сразу. Девушка хохочет. Я смешной? Девушка, нет. Но что же мне еще делать? Я не знаю. Ведь со мною так никто не разговаривал. Медведь, я очень этому рад. Боже мой, что же это я делаю? Вы, наверное, устали с дороги, проголодались, а я все болтаю да болтаю. Садитесь, пожалуйста. Вот молоко, парное, пейте. Ну же! С хлебом, с хлебом! Девушка повинуется. Она пьет молоко и ест хлеб, не сводя глаз с медведя. Девушка, скажите, пожалуйста, вы не волшебник? Медведь, нет, что вы? Девушка, а почему же тогда я так слушаюсь вас? Я очень сытно позавтракала всего 5 минут назад, и вот опять пью молоко, да еще с хлебом. Вы, честное слово, не волшебник? Медведь, честное слово. Девушка, а почему же, когда вы говорили, что я понравилась вам, то я почувствовала какую-то странную слабость в плечах и в руках, и... Простите, что я у вас об этом спрашиваю, но кого же мне еще спросить? Мы так вдруг подружились, верно? Медведь, да, да. Девушка, ничего не понимаю. Сегодня праздник? Медведь, не знаю. Да, праздник. Девушка, я так и знала. Медведь, а скажите, пожалуйста, кто вы? Вы состоите в свите короля. Девушка, нет. Медведь, ах, понимаю, вы из свиты принцессы. Девушка, а вдруг я и есть сама принцесса? Медведь, нет, нет, не шутите со мной так жестоко. Девушка, что с вами? Вы вдруг так побледнели. Что я такое сказал? Медведь, нет, нет, вы не принцесса, нет. Я долго бродил по свету и видел множество принцесс. Вы на них совсем не похожи. Девушка, но, медведь, нет, нет, не мучайте меня. Говорите, о чем хотите, только не об этом. Девушка, хорошо. Вы говорите, что много бродили по свету. Медведь, да. Я все учился, доучился и в Сорбонне, и в Лейдене, и в Праге. Мне казалось, что человеку жить очень трудно, и я совсем загрустил, и тогда я стал учиться. Девушка, ну и как? Медведь, не помогло. Девушка, вы грустите по-прежнему? Медведь, не все время, но грущу. Девушка, как странно. А мне-то казалось, что вы такой спокойный, радостный, простой. Медведь, это от того, что я здоров, как медведь. Что с вами? Почему вы вдруг покраснели? Девушка, сама не знаю. Ведь я так изменилась за последние 5 минут, что совсем не знаю себя. Сейчас попробую понять, в чем тут дело. Я испугалась. Медведь, чего? Девушка, вы сказали, что вы здоровы, как медведь. Медведь, шутка сказать. А я так беззащитна с этой своей волшебной покорностью. Вы не обидите меня? Медведь, дайте мне руку. Девушка повинуется. Медведь становится на одно колено, целует ей руку. Пусть меня